Глава 36. Пришла осень. Начались занятия в школе. Киюаки с Сатоко приходилось теперь встречаться реже. Даже если они, прячась от людских глаз, гуляли в темноте, с ними всегда ходила Тадесина, которая должна была убедиться, что сзади и спереди никого нет. Она боялась даже фонарщиков. Только когда те, одетые в наглухо застегнутую форму газовой компании, заканчивали свою важную хлопотную процедуру зажигания газовых фонарей, сохранившихся в уголке Ториидзаки, а прохожие почти все исчезали, только тогда Киюаки и Сатоко могли пройтись по извилистым переулкам. Вовсю стрекотали цикады, огоньки в домах были едва заметны. В окнах, выходивших прямо на улицу, стихали шаги вернувшихся хозяев, доносился скрип дверей. Еще месяц-два, и наступит конец. Вряд ли семья принца будет бесконечно переносить церемонию помолвки, спокойно сказала Сатоко, словно к ней это не имело отношения. Каждый день я ложусь спать с мыслью, завтра все кончится, случится что-то непоправимое, но сплю, на удивление, спокойно. Я уже совершила непоправимое. Ну, пусть будет помолвка, ведь потом-то... Что ты говоришь, Кио? Слишком тяжек грех. Он просто разорвет сердце. Пока этого не произошло, лучше посчитаем, сколько раз мы еще сможем встретиться. Ты решила потом все забыть? Да. Пока я не знаю, как это удастся сделать, но решила. Мы ведь идем с тобой не по бесконечной дороге, а по причалу. Где-то он неизбежно оборвется в море. Так начались разговоры о конце. И к этому концу они относились беспечно, как дети. У них не было приготовлено каких-либо вариантов, решений, уверток, и это лучше всего свидетельствовало об их чистоте. Однако высказанная вслух мысль о близящемся конце их отношений неожиданно разбередила душу и никак не уходила. Киюаки уже перестал понимать, бросился ли он к Сатоко, не думая о том, что все когда-то кончится, или именно тогда, когда осознал конец. Их должен был бы поразить гром. Но что делать, если кара их не настигает? Киюаки испытывал тревогу. Смогу ли я и тогда так же горячо, как теперь, любить Сатоко? Подобная тревога для Киюаки была вновь. Именно она заставила его сжать руку Сатоко. Та в ответ обхватила его руки пальцами, но Киюаки стиснул ладонь Сатоко так сильно, словно хотел сломать. Сатоко никак не показала, что ей больно, но это не остановило грубую силу. Когда в свете, падающем из далеких окон второго этажа, стали видны выступившие у Сатоко слезы, сердце Киюаки наполнило мрачное удовлетворение. Он знал, что издавна усвоенная утонченность прячет жестокую реальность. Несомненно, лучшим решением проблемы была бы их одновременная смерть. Но для этого нужны были еще большие страдания, а Киюаки в каждое мгновение этих тайных свиданий был будто звуками далекого золотого колокольчика, заворожен тем запретом, который с каждым нарушением становился намного страшнее. Ему мнилось, что чем больше он грешит, тем дальше уходит от греха. Все кончится грандиозным обманом. Одна мысль об этом заставила его содрогнуться. Даже когда мы вот так, вместе, ты не кажешься счастливым. Я же сейчас каждое мгновение чувствую себя бесконечно счастливой. Может быть, ты присытился? — упрекнула его Сатоко. Я слишком люблю. Вот и проскочил мимо счастья, — серьезно произнес Киюаки. И, произнося эту своего рода отговорку, Киюаки знал, не страшно, что его слова звучат по-детски. Дорога привела их к магазинчикам на Роппонги. Под крышей лавки хлопало выцветшее полотнище с надписью «Лед», столь неуместной в море жужжания и стрекота, наполнявших воздух. Дальше, на темной дороге, расстилались широкие полосы света. Полковой музыкант Танабе работал ночью. Видно, было какое-то срочное дело. Киюаки и Сатоко обошли стороной эту полосу света, но глаза ухватили яркий блеск меди за оконным стеклом. Новые трубы висели в ряд, и под неожиданно сильным светом лампы сверкали, как на плацу в разгар лета. Похоже, инструменты опробовались. Звук трубы после печального рыка сразу же рассыпался. «Поворачивайте назад! Там дальше слишком много глаз!» — это прошептала Тадесина, неожиданно возникшая за спиной Киюаки.